США, Техас. Браунсвилл, космодром Альфа Спейс. Сообщение о том, что все манипуляции с астероидом завершены, и буксир, запустив двигатели, медленно по широкой дуге выходил на траекторию полета к Земле, привело всех, кто был в ЦУПе, в полный восторг. Люди, не стесняясь эмоций, аплодировали, смеялись, обнимались и, как дети, прыгали от счастья. Наблюдая за всем этим весельем, капитан Зевса, который докладывал о статусе миссии, даже немного смутился и напомнил, что впереди еще долгий перелет и сложные маневры по выходу на орбиту. Теон, следивший за стартом корабля к Земле, из кабинета начальника ЦУПа тоже поспешил выйти к операторам и охладить эмоции. Он сообщил, что настоящий праздник будет только тогда, когда астероид выйдет на заданную орбиту, а пока все по местам и за работу, и чтоб обратный полет был гладким, как шел. То, что произошло в далеком космосе, было поистине уникальным событием. Корабль с новым двигателем не только смог преодолеть это колоссальное расстояние, но выполнил сложные маневры вокруг астероида, провел стыковку с ним и теперь с упорством муравья, нашедшего ценную добычу, тянул его к Земле. Это было невероятно, потому что там в пустоте могло случиться все, что угодно. Список критических рисков, способных провалить миссию, занимал две полные страницы, а из некритических можно было составить небольшой буклет. Но все прошло гладко. Относительно гладко. Ввиду сложностей, возникших из-за вращения и скорости астероида, двое бурильщиков получили травмы при установке стабилизационных двигателей. Один из них достаточно серьезную – перелом ноги. Но согласно аварийному расписанию, бортинженер по электронным системам Берни Роджерс занял его место, и все работы были выполнены в срок. Немного пострадал и корабль. Во время работы стабилизационных двигателей и торможения реактивные струи подняли с поверхности и вытолкнули в пространство огромное количество крупных и мелких камней и кусков породы. Пока Зевс отходил на безопасное расстояние, вся эта взвесь успела серьезно посечь кожух реактора, солнечные батареи и обшивку модулей полезной нагрузки. Впрочем, серьезных повреждений не было, а с несерьезными легко справился экипаж, натренированный как раз для таких случаев. Получалось, что две трети фантастической миссии пройдены успешно, и максимум через месяц астероид стоимостью в 5 триллионов будет спокойно вращаться вокруг Земли, ожидая, когда люди решат приступить к разработке его богатств. Довольный собой ходом миссии, Теон открыл страничку Смарта с котировками Альфа Спейс и пренебрежительно хмыкнул. Торги на бирже были остановлены час назад из-за ажиотажного спроса на его акции. Но на хороших новостях бумаги уже успели подрасти на 12%. Черт возьми, если бы сейчас можно было продать орбитал, он вполне смог бы купить среднюю европейскую страну. А что будет через месяц? Курц закинул руки за голову и мечтательно поднял глаза к потолку. Через месяц он оставит астероид своим директорам, а сам вплотную займется Марсом. С такими деньгами там можно построить целый город. Приятные мысли миллиардера прервал завибрировавший на столе смарт. Пришло сообщение от Акосты. Теон открыл его и почувствовал, как от неожиданной новости перехватило дыхание. «О боже!» Он оторвал взгляд от экрана и сделал несколько глубоких вдохов. От избытка кислорода немного закружилась голова. Подождав секунду, пока утихнет внутренняя дрожь, он снова перечитал сообщение. Неизвестный беспилотник нанес ракетный удар по вилле, расположенной на побережье залива в северном пригороде Дубая. По данным разведки, там находился один из главных исламских террористов, отвечавших за их финансирование. Вилла частично разрушена. Основная цель и несколько второстепенных уничтожены. Министерство иностранных дел Эмиратов и правитель Дубая обвинили в атаке американцев и выступили с жестким заявлением. Из-за того, что удар не был согласован, они приостановили доступ американцев к расположенным на территории Эмиратов военным объектам совместного пользования. Далее Акоста прилагал карту с расположением объекта, по которому был нанесен удар. Но и без нее-то он уже догадался, кто был целью беспилотника. В этот момент ему очень захотелось позвонить Богарту и вывалить на него гремучую смесь из гнева, раздражения и испуга, которая бурлила внутри. Однако он все же смог себя остановить и связался по видео с шефом безопасности. К этому времени у того появилась новая информация. Министерство финансов, особым распоряжением заблокировала все доступные активы Мадиса Хим бин Малика, включая счета логистической фирмы в Сан-Франциско и его долю в Орбитал. Босс. Было видно, что Акоста сам озадачен таким открытым и грубым ударом по ключевому партнеру в Орбитал. Я не знаю, что происходит. Если не считать операции с криптой, которыми все сейчас занимаются, ваш араб чист, как альпийский снег. Если у Моссад на него ничего нет, то и у наших нет оснований обвинять его в терроризме. Так что все обвинения – чушь. Но если его решили полностью зачистить, да еще и в такой спешке, значит, он представлял серьезную угрозу лично для президента. Или Богарт так предполагал и решил перестраховаться. Твою мать! «Это пипец какой-то», — возмутился Курц. «Взять и вот так просто ликвидировать уважаемого человека, просто чтобы перестраховаться, и не где-нибудь в Судане, Йемене либо Афганистане, а в цивилизованной стране. А может, это не наши?» «По моей информации, это был стратегический беспилотник Global Hawk, без транспондера и опознавательных знаков. Взлетел с авиабазы в Кювейте. Несколько часов нарезал круги над заливом. Затем нанес удар по цели в Дубае и снова вышел в нейтральное воздушное пространство. Силы ПВО Эмиратов получили приказ его сбить, но система наведения ЗРК «Патриот» отказалась его атаковать, потому что получила сигнал свой. Нет, это однозначно был американский беспилотник. Больше там никто не летает. Видимо, в Белом доме решили, что Мади представляет реальную угрозу, а значит, риск очень значительный. Ведь наши пошли на открытый конфликт с Эмиратами и засветили, что могут дистанционно блокировать проданные им системы вооружений. Мне наплевать на риск, мне старика жалко. Это был порядочный и умный человек. Он мне помог, в конце концов. И Богарт, сука, обещал держать меня в курсе. Я ему позвоню и все выскажу. Это будет большой ошибкой. В такой ситуации надо продумывать каждый шаг. Опрометчивые действия могут обернуться против вас. Президент дорожит отношениями с вами, особенно сейчас, когда астероид уже на пути к Земле. Я уверен, он сам перезвонит. Эта новость уже в СМИ. Он уже должен знать, что вы ее прочитали. Черт бы побрал эту вашингтонскую клоаку. Так и хочется иногда все это дерьмо. В сердцах выругался Теон, но вовремя остановился. Хотя канал связи имел верхний уровень защиты и шел через спутник Альфа Спейс, при желании можно было взломать и его. А теперь, после удара по Мади, он не был уверен, что сам не находится на прицеле. Вам надо успокоиться. Сейчас главное – выдержать паузу и посмотреть, как будут развиваться события. Ты прав, – выдохнул Теон. Надо поставить юристов из Минфин и комиссию по ценным бумагам. Пусть оценят, как блокировка доли Мади отразится на операции «Орбитал». Мне еще юридических заморочек в конце миссии не хватало. А ты держи меня в курсе новостей. Вот-вот, задействуйте юристов, лоббистов, а я буду держать вас в курсе новостей. После разговора Теон открыл на компьютере подборку новостей из Дубая. Атака на виллу Мадиса Хим бин Малика и реакция на нее со стороны шейхов была на центральных полосах. Вокруг удара разворачивался нешуточный политический скандал. Полиция и военные Эмиратов блокировали базу ВВС в Аль-Дафра под Абу-Даби и ВМС у Аль-Фуджейры, которые использовались американцами. МИД Эмиратов готовил экстренное заявление, в котором, скорее всего, объявит об отзыве своего посла из Вашингтона и высылке американского. Такую жесткую позицию ОАЭ поддержали другие страны залива. Все выглядело так, что позициям США в регионе будет нанесен серьезный ущерб. Что заставило Богарта пойти на такие жертвы? Какие тайны, по его мнению, мог знать теневой банкир, что для его устранения надо было пойти на такое преступление? И еще. Зачем Мади сам спровоцировал такую агрессивную реакцию? Ведь если бы он не подарил ему меч Аль-Рашида прямо на глазах у президента, то никаких действий с его стороны не последовало бы. И зачем он рассказал о том, что Богарт участвовал в разграблении Национального музея в Багдаде, да еще показал фотографию. От множества вопросов и отсутствия ответов разболелась голова. Теон потер виски и уже хотел вызвать помощника, чтобы тот принес ему таблетку обезболивающего. Но в этот момент завибрировал смарт. Звонил Богарт. «Хей, дружище, поздравляю! Мне доложили, что твой корабль подцепил астероид и двинулся в обратный путь. Судя по голосу, настроение у него было отличное. «Спасибо», — растерянно ответил Теон, выругав себя за то, что подсознательно ожидал извинений. Это было глупо, потому что американские президенты не извиняются за свои преступления, совершенные вне США. «Как все прошло? Гладко? А этот камешек не соскочит с крючка по дороге?» «Нормально прошло, сэр. Никуда астероид не денется», — пробурчал Курц. «А, ты, наверное, злишься по поводу своего партнера», — вздохнул президент. «Знаешь, я передал его в ЦРУ, а те посчитали, что этот араб представляет явную угрозу. Связались с военными и решили вопрос кардинально. И заметь, в рамках своих полномочий. Я хотел тебе позвонить раньше, но все произошло очень быстро. Мне самому доложили только пару минут назад. Неловко как-то получилось». «Неловко?» — вскипел Теон. «Вы убили уважаемого человека без суда и следствия, без обвинения и защиты. Убили только по подозрению». «Ну и что?» — вполне естественно удивился Богарт. «Наши беспилотники проводят десятки таких ударов в месяц. Если мы каждую цель будем осудить по закону, мы провалим войну с терроризмом. А она требует решительных действий, которые произошли в отношении твоего партнера». Перед тем, как стать акционером Orbital, его как иностранного партнера стратегически важного предприятия проверяли ФБР и секретная служба Министерства финансов. На него нет ни строчки компромата ни у нас, ни у Эмиратов, ни даже у Израиля. Он был чист и пользовался уважением и авторитетом в заливе, а вы его грохнули как последнего бандита. Даже шейхи возмутились. Когда проверяли, был чист, а теперь испачкался. «Сколько он тебе отвалил?» 4 миллиарда. 6? Откуда такие деньги?» «Я что-то не видел его в списке Forbes». «Значит, деньги грязные, преступные. Наркота, оружие или торговля ценными артефактами вроде подаренного тебе меча. А раз так, то и наказание заслуженное, даже если фактов против него нет». «Да что ты завелся из-за него?» В голосе Богарта появились нотки раздражения. «Одним арабом больше, одним меньше. Тебе-то что? Тебе сейчас надо думать о том, чтобы самому не попасть под следствие. Как-никак у тебя в акционерах был финансист террористов. Вот о чем тебе надо сейчас беспокоиться». После этих слов на Теона накатила волна ненависти и злости на все, что происходит. На Богарта, на Вашингтон, на Америку, которая, чтобы еще хоть немного продлить свое влияние, творит в мире беспредел, не сдерживая себя ни законом, ни моралью, ни элементарными приличиями. Ему захотелось послать Богарта самыми последними словами так, чтобы весь мир это слышал. Испугавшись, что может сорваться, он даже зажал рот ладонью. «Эй, ты где пропал, дружище? Все нормально?» – настороженно спросил президент. «Нормально, сэр. Что-то со связью». «Опять ты мне сэркаешь?» Тон Богарта стал привычно покровительственным. «Завязывай ты с официозом. Мы ведь по-прежнему друзья, да?» «Да». Сглотнув колючий комок, ответил Теон. «Ну вот и отлично, а насчет следствия не беспокойся. Мы герои американской нации в обиду не дадим. Так что там с нашим астероидом? Расскажи подробнее. А то меня текучка в последние дни заела. Пришлось выпустить приоритетный проект из поля зрения». Сделав над собой усилие, следующие 10 минут Теон в общих чертах рассказывал президенту про то, как прошла стыковка астероида с Зевсом. А сам вдруг вспомнил, каким странным блеском мерцал великолепный изумруд на устье ножен подаренного Мади меча. Как будто там на миг ожили души несчастных, у которых этот клинок когда-то отнял жизни. Получалось, что на его счету теперь еще одна жертва. Мади Сахим бин Малик, влиятельный теневой банкир, один из мастеров Хавалы. И снова в голове возник вопрос. Зачем? Зачем такой мудрый и опытный араб спровоцировал Богарта?